Глава 38. По неширокой Брабантерштрассе Йона и Люми приближались к приграничному городку Вальдфойхту. Темно-зеленым морем раскинулись ухоженные поля. На фоне низкого зимнего неба вырисовывались белые ветряные электростанции. Проезжая мимо черного дерева, машина вспугнула стаю галок. Прошлым утром Йона и Люми покинули гостиницу и через Швейцарию двинулись на север, в Германию. До самого Карлсруэ они много часов держались небольших дорог, не выезжая на автобан А5, оставляя за собой под серым дождем небольшие местечки вроде Трипа и Дюрена. Держа руку на руле, Йона повторял с Люми ключевые пункты плана — пути бегства и места встречи. Потом объяснял, как с помощью простой тригонометрии понять, куда идти, ориентируясь в темноте на заметную издалека телебашню. Потом они просто сидели молча, погрузившись каждый в свои мысли. Небо застилала белёсая пелена, и определить положение солнца было невозможно. Люми отвернулась, в серых глазах отражались быстро бежавшие за окном поля. «Папа», — сказала она наконец и вздохнула. «Я еду, потому что обещала, а не потому, что мне этого хочется». «Понимаю». «А по-моему, нет». Люми посмотрела на отца. «Ты ждал, что это случится. Даже как будто хотел, чтобы это случилось. Все приготовления, все жертвы, на которые тебе пришлось пойти, они вдруг обрели смысл». Машина проскочила приграничный городок за несколько минут. Остались позади коричневые кирпичные дома и красивая церковь. Вдалеке катался по полю желтый трактор. Небо отражалось в башне зернохранилища. Пограничного контроля между странами не было. Узкая дорога просто пробежала мимо информационного щита и теперь вела дальше, в Нидерланды. «Папа, я кое-чего не понимаю. Ты специалист по Вальтеру, знаешь о нем все. Но когда ты решил, что Вальтер вернулся, то просто скрылся, а искать его предоставил своим коллегам». «Я все равно не смог бы участвовать в расследовании. Но я объяснил Натану Поллоку, что делать, оставил ему материалы, и они с Сагой Бауэр соберут большую команду». «Пока ты будешь скрываться?» — тихо сказала Люми. «Я готов на что угодно, лишь бы не потерять тебя», — честно ответил Йона. «А Валерия?» «Ну, конечно, было бы лучше, если бы она поехала с нами. Но ей выделят надежную охрану, 10 вооруженных полицейских». «Как ты можешь постоянно жить с таким страхом?» «Я тебя понимаю. В Наттаваре ты видела только мой страх». Йона взглянул на дочь и улыбнулся. «Но на самом деле я мало чего боюсь». Они проехали по аллее между голых деревьев, мимо одиноко стоящих домов из темного кирпича, за которыми угадывались хозяйственные постройки. «Мама говорила, что ты самый смелый человек в мире», — сказала Люми после недолгого молчания. «Не самый, но то, что я делаю, хорошо мне удается». Когда они проезжали южную провинцию Лимбург, снова пошел дождь. Задвигались дворники, и машину наполнил механический звук. Обшитые пластиком тюки с прессованным кормом блестящими белыми плодами лежали на почерневших полях. «У тебя был роман с Сагой Бауэр?» — спросила Люми. «Нет», — и он улыбнулся. «Она всегда была мне как сестра». Люми взглянула на свое отражение в зеркальце на экране от солнца. «Я ее видела всего один раз, когда она приезжала к нам рассказать, что нашла тело Юрика. И я все думаю, какая она красивая. Само совершенство». «Это ты совершенство». Люми выглянула в боковое окно, увидела на обочине большой крест, окруженный железной оградой. «Не понимаю, почему она служит в полиции? Могла бы стать супермоделью или вообще кем угодно». «Совсем как я», — пошутил Йона. «Я не хочу сказать, что желание служить в полиции — это что-то ненормальное. Но эта работа не для всех». «Насколько я знаю, Саге в детстве пришлось нелегко. Ее мама была психически нездорова. Сага никогда не говорила об этом, но, по-моему, ее мать покончила с собой. Я пытался расспрашивать, но Сага всегда обрубала. Говорит, что не хочет об этом вспоминать. У нее такое правило. От мысли о матери ей плохо. И Сага это правило тщательно соблюдает». Мимо мелькнула автозаправка. Красная неоновая вывеска светилась под плоской крышей над насосами. «Каково тебе было, когда умер твой папа?» — спросила Люми. «Папа?» — тихо повторил Йона. «Я знаю, тебе тогда исполнилось всего 11. Ты его помнишь? В смысле, по-настоящему?» «Я боюсь забыть. В молодости я пугался, когда мне казалось, что я не могу вспомнить его лицо или голос. Но так, видимо, устроена память. Он все еще снится мне, и во сне я вижу его абсолютно отчетливо». Дворники мотались по лобовому стеклу, смахивая дождевые капли. «Тебе снится мама?» — спросил Йона после небольшого молчания. «Очень часто. Я так по ней скучаю. Каждый день». «Я тоже». Люми опустила голову и стерла слезы тыльной стороной ладони. Не доезжая Верта, Йона притормозил на перекрестке. В мокром асфальте отражался красный свет светофора. На верхушку голого дерева тяжело опустилась ворона. «Я помню, как-то мы с мамой смотрели на большой пожар», — заговорила Люми. «Загорелся склад в депо. Мне кажется, мы в тот день еще ели мороженое, сидя на ступеньках Туомио Кирко». «Церковь, финский». «И мама рассказывала мне про моего лучшего в мире папу, которого больше нет на свете». Красный сигнал светофора сменился зеленым, и машина тронулась с места. «Ты что-нибудь помнишь из того времени, когда жила в Швеции?» — спросил Йона. «Мама рассказывала, что у меня была игрушечная плита, и как ты играл со мной, когда приходил домой?» «Я был твоим ребенком или собакой, с которой много хлопот. Мне надо было лежать на полу, а ты меня кормила, такая терпеливая. Я засыпал, а ты расставляла по мне тарелки, раскладывала ложки, вилки». «Зачем?» — улыбнулась Люми. «Не знаю. Наверное, играла, что я стол». Они объехали длинную фуру с грязным брезентовым кузовом. На окошке пролился целый водопад, и машину качнуло порывом воздуха. «Может, мне это приснилось?» — медленно проговорила Люми. «Но мне кажется, это настоящее воспоминание. Как мы желали спокойной ночи серому коту». «Желали. Если я бывал дома вечером, то обязательно читал тебе сказку. А потом мы махали соседскому коту, и ты ложилась спать».